Текст 28. Адильс, сын князя Аттара, был князем после него. Он долго правил страной и был очень богат. Летом он не раз ходил в викингские походы. Однажды он пришел со своим войском в страну саксов. Там правил тогда князь по имени Гейртьёв. А жена его звалась Алов Могучая. Не рассказывается о том, были ли у них дети. Князя тогда не было в стране. Князь Адильс и его люди совершили набег на усадьбу князя и разграбили ее. Некоторые из них погнали захваченный ими скот к берегу. Скот пасли пленники и пленницы. Их всех они тоже захватили. Среди пленниц была девушка дивной красоты. Ее звали Ирса. Князь Адильс отправился домой с добычей. Ирса не была вместе с другими пленницами. Вскоре оказалось, что она умна, красноречива и во всем сведуща. Она всем очень понравилась, и больше всего князю. Кончилось тем, что он сыграл с ней свадьбу. Ирса стала женой князя страны Свеев, и пошла о ней добрая слава.